молчим. Над дымом праздника, над потолком висит любовь. Она слепа, орет стихи за явью сон, а он как дом, который ближе остальных. Платить монетою добра на зло учили облака заката. Спасало чудо, ты шептал, усевшись на пороге мрака. Я убедился, небо — это круто.